От неожиданности крепыш поспешил и слишком рано отпустил курок. Поэтому огонь погас, не причинив зарослям никакого вреда. «Разъява!» – беззлобно рассмеялся я. Рамон ругнулся и, учтя неудачный опыт, обдал камыш длинной струей горящего керосина. А потом поводил бронзбойтом из стороны в сторону, расширяя зону поражения. Высокие стебли вспыхнули и моментально прогорели в прах. Вверх потянулся столб густого дыма. Вода пруда стала мутной от пепла. Крепыш погасил горелку, стянул маску и направился к броневику. «Идем, надо уходить отсюда», – поторопил он меня. «Сейчас», – отозвался я и вытащил из деревянного ящика ручную мортиру. Полностью заряжать барабан не стал и вставил вытянутые заряды лишь в три камеры. «Отойди», – попросил напарника и прицелился в небольшой дубок, что рос на другом берегу пруда метрах в 50 от нас. Рамон выругался и начал избавляться от баллонов. Я выжал спуск, негромко хлопнуло, и над прудом потянулась дымная полоса. А миг спустя вверх взметнулись брызги воды вперемешку с илом и водорослями. Недолёт. Я потянул рычаг, проворачивая барабан, сделал поправку на расстояние и повторил попытку. Но на этот раз взрыв разметал траву много дальше и заметно левее дерева. «Лео, поехали!» – крикнул Рамон. «Иду!» – отозвался я, плотнее упер в плечо деревянный приклад и вновь утопил спуск. Дымная полоса прошла немногим выше. Заряд угодил в густую крону и вдруг взорвался. Листву просекли разлетевшиеся во все стороны осколки. Я убрал мортиру в кузов и поднял задний борт. «В целом принцип понятен», – сообщил напарнику, вслед за ним забираясь в кабину. «Поехали», – потребовал Рамон. «Мы не так далеко от города, можем нарваться». Медлить я в любом случае не собирался. Путь предстоял не близкий, а времени до заката оставалось не так уж и много. Броневик, порыкивая мощным движком, выбрался на дорогу и покатил, понемногу увеличивая скорость. Изредка попадались выбоины, и нас ощутимо потряхивало, но это нисколько не помешало Рамону задремать. Не укачало, просто сказалась бессонная ночь. Да и у меня самого, честно говоря, глаза так и слипались. Проснулся Рамон минут через 40, когда я проехал пару деревень и, оставив в стороне небольшой городок, уже свернул на проселочную дорогу и высматривал удобный съезд в поле. Один из отмеченных археологом на плане ориентиров, памятная стела на обочине трассы, остался позади. Впереди понемногу вырастал из серой мглы мороси высокий холм, который следовало обогнуть справа. «Долго еще?» – спросил крепыш и зевнул так, что лишь чудом не вывихнул челюсть. Немедленно захотелось зевнуть и мне. Не без труда поборов этот позыв, я направил броневик на обочину и сообщил. «Мы где-то рядом. Уверен?» «Да». Нас тряхнуло. Самоходный экипаж скатился по крутому откосу и запрыгал на заросшей травой грунтовке. Местами из земли проглядывали каменные блоки, которыми полвека назад был вымощен этот путь. Где-то успели вырасти высоченные деревья, мне то и дело приходилось съезжать в поле или направлять броневик напрямик через кусты. Рамон вцепился в ручку над головой и при каждом рывке сыпал ругательствами почище хмельного докера. Но мне было не до его стенаний. Все внимание уходило на управление броневиком. Росшие некогда лишь на склонах холма деревья понемногу захватывали новые территории, и теперь мы катили по опушке молодой рощицы, маневрируя среди подлеска. Сделать крюк через раскисшее после дождя поле не представлялось возможным, поскольку там тяжелый броневик неминуемо бы забуксовал и уселся на днище. Понемногу начало накатывать странное чувство узнавания. Нет, я никогда здесь не бывал раньше. Просто некое, разлитое в воздухе напряжение вызывало ассоциации с атмосферой родового особняка. Проклятие? Нет, не проклятие. Лишь слабый отголосок старой битвы. Самоходный экипаж наконец обогнул рощу, и Рамон не удержался от удивленного свиста. И было отчего. Впереди метрах в 100 начиналась черная плешь мертвой земли, словно некая злая магия выжгла там всю жизнь. Просто черная грязь, смешанная со стародавним пеплом. Остановив броневик на самой границе бывших владений блистательного Рафаила, я выбрался из кабины и без особого удивления обнаружил в траве пустые бутылки, размокшие пачки сигарет, проплешины давних костров и прочие следы многочисленных пикников. Но судя по отсутствию следов в грязи, заходить дальше любители пощекотать себе нервы не решались. Я поделился этим соображением с Рамоном. Тот лишь пожал плечами и спокойно ступил на выгоревшую землю. Без спешки вернулся обратно и указал на отсутствие всяких отметин. «Не все так просто», — хмыкнул он. «Да?» Я ничего не ответил, внимательно оглядываясь по сторонам. Сзади нависал крутым склоном холм, впереди простиралась выжженная земля и маячили развалины хозяйственных построек. Из-за них выглядывал силуэт полуразрушенного замка. «Ну что?» – вернулся я к броневику. «Рамон, ты готов?» Крепыш забрался в кабину, и я направил самоходную коляску к разрушенной ограде имения. Раньше здесь была проложена дорога, и катил броневик на удивление ровно, нисколько не подпрыгивая на неровностях и колдобинах. По мере продвижения вглубь выжженной территории, отголоски старой магии не становились сильнее, как и прежде они едва угадывались, и совершенно точно не могли причинить никакого вреда. Проклятие, наложенное на мой особняк, жгло несравненно сильнее. Когда броневик миновал ворота и покатил дальше, Рамон достал убранный за сиденье винчестер, проверил его и пристроил между коленей, уперев прикладом в пол. «Что мы ищем?» – спросил он, выглядывая в боковое окошко. «Любые следы», – ответил я, поворачивая к развалинам, встречавшим груды битого и закопченного кирпича. «В первую очередь проверяем подвалы». «Их еще найти надо», – пробурчал крепыш и предупредил. «Близко не подъезжай, сначала надо огнемет достать». Сочтя предупреждение приятеля обоснованным, я остановил броневик и забрал винчестер. «Иди, я покараулю». Пока Рамон возился с баллонами и ремнями, я прохаживался неподалеку и внимательно посматривал по сторонам. Потом позвал его к ближайшим развалинам. «Прикрывай». Крепыш поспешил следом, но я уже заглянул в провал пустого дверного проема, выпрямился и махнул рукой. «Отбой». Внутри все оказалось завалено обвалившимися перекрытиями. Если там кто-то и мог обустроить убежище, то исключительно бестелесные духи. Мы вернулись к броневику. Рамон встал на подножку и ухватился за открытую дверцу, а я направил самоходный экипаж к соседнему строению, пострадавшему при штурме еще сильнее первого. Его попросту расстреляли прямой наводкой. Толстенные каменные стены выстояли, но в них хватало прорех. Всюду валялись обломки песчаника и черепичное крошево. Внутри ничего интересного мы не обнаружили. «Замок оставим напоследок?» – спросил Рамон, когда я направил броневик в объезд полностью разрушенных административных зданий к полукругу мраморного амфитеатра. «Да», – подтвердил я, – «напоследок». Солнце, которое теперь проглядывало через пелену облаков блеклым пятном, уже начало понемногу клониться к закату. Но, учитывая царящую всюду разруху, проверка всего имения много времени занять не могла. В отличие от остальных строений, амфитеатр при штурме почти не пострадал, и удалось даже пройтись по внутренним помещениям. Внутри обнаружились лишь замусоренные клетушки, и мы отправились дальше. В итоге полный круг по территории имения занял немногим более часа, но единственный обнаруженный нами погреб оказался затоплен, а вход в подземный этаж другого строения перегородил обвалившийся потолок. Сколько ни крутились вокруг, никаких иных лазов вниз отыскать не удалось. Пришлось ехать к центральному зданию. Дворец встретил нас чашей огромного бассейна с пустыми основаниями демонтированных статуй, закопченными стенами, провалившейся крышей и неровными провалами окон верхних этажей. Центральная лестница торчала вздыбленными мощным взрывом обломками мраморных ступеней. Мы пробрались по ней и замерли у входа в просторный холл. «Готов?» – спросил я Рамона. Тот в ответ качнул бронзбойтом огнемета. «Готов». Внутри оказалось пусто. Голый камень стен и все. Не осталось даже лепнины под потолком. Да и сами потолки местами зияли темными провалами. При штурме дворцу крепко досталось. Мы настороженно двинулись по комнатам в поисках спуска в подвал, а когда я оглянулся, то без особого удивления обнаружил, что следов за нами не остается и внутри дворца. Пол затянуло мелкое крошево серого пепла. Первый люк в полу ожидаемо обнаружился на кухне. Я включил прихваченный с собой из броневика электрический фонарь и осветил уходящие вниз ступени. «Иду первым», – решил Рамон. Я немного поколебался, затем поборол неуютную дрожь, ненавижу подвалы, и двинулся вслед за напарником, намеренно отставив руку с фонарем в сторону. Подземелье оказалось просторным и абсолютно пустым. Лишь торчали из стены потолка железные крюки. Некоторые из них были оплавлены и абсолютно все проржавели насквозь. Мы с Рамоном быстро огляделись и стали поспешно подниматься наверх. Возможно, где-то здесь и были потайные ходы, но простучать все стены представлялось затеей просто-напросто нереальной. «Подвал слишком маленький», – решил Крепыш. «Должно быть что-то еще». «Должно», – согласился я с приятелем. Мы двинулись дальше и сразу уткнулись в завал рухнувших межэтажных перекрытий. Пришлось вылезать в окно и забираться в заинтересовавшее нас помещение с улицы. Старания оказались вознаграждены огромной дырой в полу. Рамон остался стоять у стены, я осторожно подобрался к пролому, глянул вниз и сообщил. Похоже, это был арсенал. И полностью завалило. Мы обошли несколько залов с просевшими из-за обрушения подвалов полами, проверили левое крыло дворца и скептически уставились через одно из окон на полностью разрушенное правое. «Туда лезть себе дороже», – решил Рамон. Я кивнул и позвал Крепыша за собой. «Идем, здесь еще не все проверили». Последний обнаруженный нами спуск в подвал оказался перегорожен рухнувшей балкой. Но мне все же удалось протиснуться в узкую щель. Дальше проход был свободен, и Рамону пришлось снимать со спины баллоны и лезть следом. Когда он заволок за собой огнемет, вновь навьючил его на себя, я первым спустился напролет ниже, присел и высветил фонарем уходящий куда-то в темноту подземный коридор. «Похоже, нашли». «Не понимаю, чему ты так радуешься», – пробурчал Крепыш. Ворчание приятеля я проигнорировал. Пропустил его вперед, а сам двинулся следом, закинув винчестер на плечо, поскольку управляться одновременно и с ружьем, и с фонарем было на редкость неудобно. Вскоре попалось боковое ответвление. Мы свернули туда, оглядели комнатушку с обвалившимся потолком, заглянули в следующую каморку и обнаружили спуск на более нижний уровень. «Туда?» – вздохнул Рамон. «Да». Крепыш первым двинулся по лестнице с потрескавшимися ступенями и вскоре остановился, дожидаясь меня. Я присоединился к нему и осветил фонарем ровную гладь черной воды, доходившую едва ли не до потолка. «Возможно, у них есть лодка», – предположил Крепыш. «Не думаю», – решил я и попятился обратно. Высказанное напарником предположение имело право на жизнь, но меня уже потряхивало от желания выбраться под открытое небо. «Оставим напоследок», – объявил я, и тем самым изрядно погорячился, поскольку обойти обширное подземелье дворца удалось только к 5 часам вечера. Где-то приходилось перебираться через завалы, где-то выискивать пути обхода, спускаться на нижний уровень и брести там по колено в черной воде. А в итоге – ничего и никого. Лишь сильнее давило неуютное чувство опасности, заполняли голову шепотки полузабытых страхов, тряслись поджилки при каждом неожиданном шорохе. И нервничал не только я. Рамон тоже стал беспокойным и раздражительным. Постоянно озирался и беспрестанно вертел бронзбойтом из стороны в сторону. Поэтому, услышав мое предложение отложить обследование нижнего уровня до завтрашнего утра, он ухватился за эту идею с нескрываемой радостью. «Скоро начнет темнеть», – поежился Крепыш. Я кивнул. «Вечером здесь будет и вовсе жутко». И мы поспешили на выход. Поднялись из подвала и, не став блуждать по дворцу, выбрались на улицу под мерно сыпавшуюся с неба морось через первое попавшееся окно. Рамон погасил горелку огнемета и с облегчением перевел дух. «А может, здесь и нет никого?» – заявил он, подставляя дождю раскрасневшееся лицо. «Может, и нет», – вздохнул я, пряча под куртку электрический фонарь. Мы переглянулись и зашагали к оставленному у центрального входа броневику. Раскинувшаяся со всех сторон чернота выгоревшей земли и полнейшая тишина удивительным образом действовали на нервы и словно понукали поскорее убраться отсюда и никогда больше не возвращаться. Страшно даже помыслить, что творилось здесь в день штурма. Самоходный экипаж обнаружился на прежнем месте. Рамон быстро закинул огнемет в кузов, поднял задний борт и заскочил в кабину. Я без промедления выжал газ, и броневик покатил к дороге. Чем дальше удалялись мы от руин, тем спокойнее становилось на душе. Поэтому, когда выжженная гневом по земля осталась позади, и колеса принялись буксовать на раскисшем от дождя поле, я остановил броневик и выбрался из кабины. «Лео, что случилось?» – удивился Рамон, которого продолжала потряхивать мелкая неровная дрожь. «Ничего», – отозвался я и закинул в рот леденец. Повертел в руках полупустую жестянку и спросил: «Ты в порядке?» «В порядке», – подтвердил напарник и передернул плечами. «Только все же хотелось бы убраться отсюда». И напомнил: «Кстати, что с моими деньгами?» Я отсчитал 500 и огляделся по сторонам. Холм своими поросшими кустарником склонами мозолил глаза. Но понять, чем именно он меня так раздражает, никак не удавалось. «Пустышка, как думаешь?» – поинтересовался я, упрятавшего деньги в бумажник крепыша. Тот оглянулся на руины и неуверенно пожал плечами. Страх перед возвращением в это проклятое место и стремление заполучить очередные 500 франков явно уравновешивали друг друга. Поэтому в итоге он обреченно вздохнул. «Не знаю, Лео. Просто не знаю. Подвал до конца мы не проверили, но там полно воды». «Все так», – отозвался я и указал на холм. «Рамон, ничего тебя не смущает?» Крепыш снял фуражку и задумчиво почесал затылок. Потом покачал головой. «Нет». «Кусты», – вдруг сообразил я. «Вон прореха, кто-то вырубил там кусты». «Неплохой наблюдательный пункт», – решил Рамон, приглядевшись. «Проверим?» «Обязательно. Сходим налегке. Огнемет не бери». «Уверен?» «Да», – подтвердил я и закинул за спину ранец с одноразовым огнеметом Александра Диака. Мы загнали броневик в подлесок, навесили на него замок и начали взбираться по крутому склону. Проламываться через кусты было занятием не из легких, из-за густо разросшегося терновника. И лишь благодаря промытому ручьем оврагу удалось приблизиться к вершине, не потратив на это весь остаток дня. Верхушка холма поросла высоченными ливанскими кедрами. Под сенью их тенистых крон не приживались ни кусты, ни трава. Лишь торчали во все стороны засохшие сучья, да пружинил под ногами ковер прелой хвои. Там было темно, сыро и просторно. Поэтому остаток пути занял не больше 5 минут. «Надеюсь, тебе от предков из Нового Света достался дар следопыта?» – пошутил я, прислонясь к шершавому стволу кедра, чтобы перевести дух и дать отдых отбитой ноге. Рамон перехватил винчестер и позвал меня с собой. «Идем», – буркнул он, – «скоро стемнеет». Минут через 10 мы отыскали расчищенное от кустов место и оценили открывшийся оттуда вид. «Отличная огневая позиция, скажу я тебе», – впечатлился Крепыш. Мы обошли вершину по кругу и вскоре обнаружили еще одну вырубку, на этот раз выходившую на проселочную дорогу, которая и привела нас сюда. «Это еще ни о чем не говорит», – решил Рамон. «Кто угодно мог это сделать». «Все это очень подозрительно», – не согласился я с напарником. «Лучшего наблюдательного поста в округе не найти». «Ну и?» «Мы с тобой что-то упускаем». Я встал на краю вырубки, глянул вниз и заметил на камнях ниже по склону холма несколько окурков. «Ты куда?» – встрепенулся Рамон, когда я, хватаясь за торчавшие из земли корни, принялся спускаться к обнаруженным мной уликам. «Сейчас», – отозвался я, выискивая в траве окурки. Те оказались свежими. Я собрал 5 штук, убедился, что все они одинаковые, с характерным прикусом посередине фильтра, оставил себе один и протянул руку напарнику. Рамон втащил меня обратно, увидел находку и покачал головой. «Кто угодно мог курить здесь. Кто угодно». «Думаешь?» – хмыкнул я, демонстрируя надпись на фильтре. «Божественные!» – присмотрелся к мелким буковкам названия «Рамон» и охнул. «Неужто египетские?» «Египетские», – подтвердил я. «И сам посуди, какова вероятность, что кто-то случайно курил контрабандные сигареты в том самом месте, где мы ищем Лёшку Мавров?» «Мы что-то упускаем», – припомнил мои слова Крепыш. Потом встрепенулся и нервно огляделся. «Они могли видеть, как мы сюда приехали». «Днём», – засомневался я. «Надо убираться отсюда», – продолжил настаивать на своём Рамон. Я подумал и упрямиться не стал. Знакомой дорогой мы быстро спустились с холма, погрузились в броневик и покатили прочь. В душе царил сумбур. Лёшка Мавров была где-то поблизости, но если их предводитель и в самом деле некогда принадлежал к свите блистательного Рафаила, обнаружить его убежище будет совсем не так просто, как представлялось мне поначалу. Через пару дней кончатся деньги, и что тогда? Действовать в одиночку в подобных обстоятельствах – чистое самоубийство. Бездействовать тоже. «Дьявольщина!» – выругался Рамон, когда броневик в очередной раз тряхнуло на разбитой тележными колёсами просёлочной дороге. «Моя спина!» «Получил вчера по почкам?» – не удержался я от усмешки. «Нет», – поморщился Крепыш. «У огнемёта жутко тяжёлые баллоны». Надсадил поясницу. 500 франков», – напомнил я. «Знаешь, сколько вагонов угля требуется разгрузить чернорабочему, чтобы заработать 500 франков?» Рамон обиделся и отвернулся. Так и промолчал всю дорогу до города. Впрочем, мне и самому было не до разговоров. Быстро вечерело, моросил мелкий дождь, колёса скользили, и броневик так и норовил съехать с дороги в кювет. Управление самоходной коляской больше не представлялось мне делом увлекательным. Из-за неудобной позы и напряжения нестерпимо ломило шею и плечи. Именно поэтому, когда впереди замаячили огни пригорода, я остановил броневик на обочине и велел садиться за руль напарнику. «Куда ехать?» – спросил тот, трогаясь с места. «Броневик отгони на склад», – распорядился я. «Завтра с самого утра заезжай за мной. Чем раньше выдвинемся, тем лучше». «Опять туда?» «Да». Рамон с кислым видом кивнул и уточнил. «Забросить тебя домой?» «Нет, сойду по дороге», – ответил я, откинулся на спинку неудобного сиденья и закрыл глаза. Голова болела просто невыносимо.